Будучи правой рукой Саммертона, человеком, готовым на самую черную работу, Рой хотел бы сообщить ему о некотором прогрессе в настоящем деле, да не мог. «Ладно», — сказал Саммертон, прежде чем повесить трубку, — «похоже, что сейчас отсутствие новостей есть для меня хорошая новость». Прежде чем покинуть офис в Вегасе в воскресенье вечером, Рой решил попросить маму использовать Nexus и другие поисковые приборы и к утру сканировать имя Дженнифер Карина Порт во всех банках данных всех средств массовой информации, что предлагались им информационными сетями. В последние 15-20 лет выпуски многих ведущих газет и журналов, включая «Нью-Йорк Таймс», накапливались с помощью электроники и были доступны для подключения к ним. Предварительно внимательно изучив эти источники, мама обнаружила в них имя Спенсера Гранта только в связи с убийством двух угонщиков автомобилей в Лос-Анджелесе несколько лет назад. Но, может быть, ей больше повезет с поисками имени матери. Если Дженнифер Карина Порт умерла при каких-то занимательных обстоятельствах, или если она имела даже незначительный вес в бизнесе, политике или искусстве, ее смерть должна быть отражена в нескольких влиятельных газетах. И если мама найдет рассказы о ней или обстоятельные некрологи, какое-нибудь ценное упоминание о единственном существующем ребенке может обнаружиться. Рой упрямо цеплялся за позитивное мышление. Он был уверен, что мама сумеет найти что-либо, относящееся к Дженнифер, и это облегчит раскрытие дела. Эта женщина, этот мальчик, сарай на заднем плане, мужчина в тени. Рой достал фотографии из конверта, в котором хранил их, чтобы вспомнить образы с полной ясностью. Этого не нужно было делать. Снимки дразнили его память. Ему казалось, что он видел этих людей когда-то раньше, много лет назад, при каких-то значительных обстоятельствах. В воскресенье ночью Ева помогла Рою поддержать его высокое состояние духа и позитивное направление мыслей. Сознавая, что она обожаема и что обожание Роя дает ей полную власть над ним, Ева вела себя с остервенением, которое превзошло все, что он видел когда-либо раньше. Часть их третьей незабываемой встречи он просидел на закрытой крышке унитаза, наблюдая, как Ева доказывает, что душевая комната может быть использована в эротических играх с не меньшим эффектом, чем меховое покрывало, атласные простыни или резиновый матрас. Он был изумлен тем, что можно быть столь изобретательным в создании и применении множества водных игрушек, составляющих Евину коллекцию. Все эти приборы были остроумно сконструированы и интригующе эластичны. Они лоснились естественно и были убедительно биологичны, вызываемой батарейками или рукой пульсации. Эти загадочные, волнующие, змеиноподобные устройства с набалдашником Рой был способен идентифицировать с теми органами, отчасти человеческими, отчасти машинными, которые грезились ему иногда во сне. Когда Ева управляла этими игрушками, Рой чувствовал себя так, словно ее совершенные руки были любящими частями его собственного тела, управляемыми на расстоянии. В расплывающемся паре горячей воде и пене от душистого мыла Ева казалась совершенной на 90%, а не на 60%. Она выглядела столь же нереальной, как идеализированный женский образ на картинке. Ничто в этой жизни не поглощало так Роя, как наблюдение за Евой, методично стимулировавший одну какую-либо великолепную зону своего тела с помощью прибора, который выглядел ампутированным, но функционирующим органом любовника из будущего. Рой мог так сконцентрироваться на своем наблюдении, что сама Ева переставала существовать для него, и каждая неожиданная сцена в просторной ванной с кушеткой и поручнями представлялась экспериментальным соединением какой-то совершенной части тела с его неодушевленным аналогом, эротической геометрией, похотливой физикой, исследованием динамики флюидов, ненасытной похоти. Этот эксперимент не портила сама личность Евы или присутствие участия другого человеческого существа. Рой переносился в высокие сферы наслаждения от созерцания эротических сцен так интенсивно, что почти кричал, словно от боли. Спенсер проснулся, когда солнце уже взошло над горами. Свет был медного цвета, и длинные утренние тени разливались к западу по бесплодным землям. Его видение не было расплывчатым, солнце больше не ослепляло его. За краем тени от тента на земле спиной к нему сидела Валерий. Чем она была занята, он не видел. Рядом с Валерией сидел Рокки, тоже спиной к Спенсеру. Урчал мотор. У Спенсера хватило сил приподнять голову и обернуться на звук. Урчал ровер. В глубине ниши, образованной тентом, оранжевый провод тянулся из раскрытой дверцы ровера к Валерии. Спенсер чувствовал себя скверно, но он был доволен улучшением своего состояния по сравнению с предыдущим возвращением в сознание. Его череп уже не раскалывался от боли. Она ослабла и перешла в тупое, ноющее подергивание в правом глазу. Во рту было сухо, губы потрескались, но в горле уже не горело. Утро было по-настоящему теплым. Спенсер чувствовал, что тепло не от лихорадки. Его лоб был прохладен. Спенсер откинул одеяло. Он зевнул, выпрямился и застонал. Все мышцы болели, но после того, как его измяло и избило, этого следовало ожидать. Когда Спенсер застонал, Рокки кинулся к нему. Дворняжка скалилась, дрожала, мотала хвостом из стороны в сторону в неистовом восторге от того, что видела своего хозяина в сознании. Пес с энтузиазмом облизал все лицо Спенсера, прежде чем тот сумел зацепить его за загривок и отодвинуть от себя на расстоянии длины собачьего языка. Взглянув через плечо, Валерий сказала: «Доброе утро». Она выглядела такой же милой при раннем солнце, как и в свете лампы. Он почти высказал свои чувства вслух, но был обескуражен смутным воспоминанием о том, что уже сказал слишком много, находясь в забытьи. Он подозревал, что раскрыл секреты, которые следовало держать при себе, и не изливать ей свои чувства бесхитростно, как этот безрассудный щенок. Спенсер сел, так и не позволив собаке еще раз облизать его, и сказал: «Не обижайся, приятель, но от тебя чем-то пахнет». Он встал на колени, потом поднялся на ноги и пошатнулся. «Кружится голова?» — спросил Валерий. «Нет, это прошло». «Хорошо, я думала, что у вас сильное сотрясение мозга». «Я не доктор, как вы уже уяснили, но у меня есть с собой некоторые справочники, просто небольшая слабость. Хочется есть, ужасно голоден». «Я думаю, это хороший признак». Теперь, когда Рокки уже не трогал его лицо, Спенсер осознал, что запах исходил не от собаки. Пахло от него самого илистым запахом реки и потом после лихорадки. Валерия вернулась к своему занятию. Стараясь держаться от нее с подветренной стороны и не позволяя игривой дворняжке трепать его, Спенсер приподнял полог тента, чтобы разглядеть, чем занималась эта женщина. На земле, на черной пластмассовой подставке, стоял компьютер. Не портативная модель, а настоящий профессиональный персональный компьютер. Панель с клавиатурой лежала у нее на коленях. Было странно видеть такую сложнейшую высокотехническую установку на фоне первобытного ландшафта, который оставался в сущности неизменным сотни тысяч, а то и миллионы лет. «Сколько мегабайт?» — спросил он. «Не мега, гига, гигабайт».